Глава вторая. Когда Бертен явился в пятницу к своей подруге на обед по случаю возвращения Аннетты де Гильроа, он не нашел в маленькой гостиной в стиле Людовика XV никого, кроме только что приехавшего господина де Мюзадье. Это был умный старик, который мог, по-видимому, стать в свое время человеком выдающимся и теперь был неутешен, что это не сбылось. Бывший хранитель императорских музеев, он и при республике сумел добиться должности инспектора изящных искусств, что не мешало ему прежде всего быть другом принцев, всех принцев, принцесс и герцогинь европейской аристократии и присяжным покровителем всевозможных талантов. Обладая живым умом, умением все предусмотреть, даром слова, позволявшим ему с приятностью говорить самые сбитые вещи, гибкой мыслью, благодаря которой он прекрасно чувствовал себя во всяком обществе и тонким чутьем дипломата, помогавшим ему судить о людях с первого взгляда, он целые дни с утра до вечера неутомимо расточал в гостиных свое просвещенное и бесполезное красноречие. Мастер на все руки, он говорил обо всем с внушительным видом знатока и простотой популяризатора, за что его весьма ценили светские дамы, для которых он служил ходячей энциклопедией. Он действительно знал много, хотя никогда ничего не читал, кроме самых необходимых книг, но он был в лучших отношениях со всеми 5 академиями, с учеными, писателями, специалистами во всех областях знания и внимательно к ним прислушивался. Он умел немедленно забывать слишком технические или бесполезные для его знакомых сведения, но отлично запоминал другие, которые излагал так общепонятно, ясно и занимательно, что они легко воспринимались как поучительные анекдоты. Он напоминал собой склад идей, один из тех огромных магазинов, где никогда не найдешь редкую вещь, но где зато имеется богатый запас всякой дешевки, самого разнообразного назначения и происхождения. От кухонной утвари и до простейших приборов занимательной физики и домашней хирургии. Художники, с которыми он постоянно имел дело по службе, трунили над ним и побаивались его. Он, впрочем, оказывал им всяческие услуги, помогал сбывать картины, устраивал им светские связи, любил знакомить, выводить их в люди, покровительствовать им. Казалось, он посвятил себя таинству взаимного сближения светских людей и художников. Гордился тем, что интимно знаком с одними и запросто вхож к другим, что в один и тот же день завтракал с принцем Уэльским во время его пребывания в Париже и обедал с Полем Адельмансом, Оливье Бертеном и Амари Мальданом. Бертен питал к нему симпатию, но подсмеивался над ним и говорил: «Это занимательная энциклопедия в духе Жюля Верна, но переплет из ослиной кожи». Пожав друг другу руки, они завели разговор о политике, о слухах насчет войны. По мнению Мюзадье, эти слухи вызывали явную тревогу, причины которой он изложил весьма обстоятельно. Германии нужно во что бы то ни стало раздавить Францию и ускорить этот момент, которого господин Бисмарк выжидает уже 18 лет. А Оливье Бертен неопровержимыми доводами доказывал, что эти опасения призрачны, так как Германия не настолько безумна, чтобы скомпрометировать свою победу сомнительной авантюрой. А канцлер не настолько опрометчив, чтобы в последние дни своей жизни разом поставить на карту все созданное им в свою славу. Однако господин де Мюзадье, по-видимому, знал что-то, чего не хотел сказать. К тому же он виделся сегодня днем с одним министром и беседовал с великим князем Владимиром, возвратившимся накануне из Канн. Художник стоял на своем и со спокойной иронией оспаривал компетентность наиболее осведомленных людей. Под шумок всех этих слухов готовятся биржевые спекуляции, и определенное мнение на этот счет имеется, пожалуй, только у господина Бисмарка. Вошел господин де Гильруа, с предупредительностью пожал им руки, извиняясь в слащавых выражениях, что оставил их одних. «А вы, дорогой депутат?» – спросил живописец. «Что вы думаете по поводу слухов о войне?» Господин де Гильруа тут же начал целую речь. В качестве члена палаты он знает об этом больше, чем кто бы то ни было, но не разделяет мнение большинства своих коллег. Нет, он не верит в возможность столкновения в близком будущем, если только оно не будет вызвано французской шумливостью и бахвальством так называемых патриотов Лиги. И он набросал в общих чертах портрет господина Бисмарка. Портрет в духе Сен-Симона. Этого человека не хотят понять. Люди всегда приписывают другим собственный образ мыслей и считают их готовыми поступить так, как поступили бы они сами на их месте. Господин Бисмарк не какой-нибудь бесчестный лживый дипломат. Наоборот, он откровенен, груб, всегда говорит правду во всеуслышание, всегда прямо объявляет о своих намерениях. «Я хочу мира», — сказал он. И это правда, он хочет мира, только мира, и вот уже 18 лет самым явным образом дает доказательства этому решительно во всем. Вплоть до его вооружений, вплоть до его союзов, вплоть до этого объединения народов против французского задора. И господин де Гильруа закончил тоном глубокого убеждения. «Это большой, очень большой человек, который хочет спокойствия, но верит только в угрозы и в насильственные средства для его достижения. В общем, господа, он великий варвар». «Цель оправдывает средства», – вставил господин де Мюзадье. «Охотно соглашусь с вами, что он обожает мир, если вы, в свою очередь, согласитесь со мною, что для достижения его он все время стремится вызвать войну. Впрочем, это неоспоримая и феноменальная истина. Война на этом свете всегда затевается только ради мира». Слуга доложил. «Герцогиня де Мортмен». Дверь отворилась настежь, высокая полная женщина с властным видом вошла в комнату. Гильруа бросился к ней, поцеловал ей руку и спросил. «Как поживаете, герцогиня?» Оба гостя поклонились с некоторой почтительной фамильярностью. Герцогиня относилась к людям с грубоватой сердечностью. Вдова генерала, герцога де Мортмена, дочь маркиза де Форандаль и мать единственной дочери, бывшей замужем за князем Салиа. Происходя из знатного рода и царственно богатая, она принимала в своем особняке на улице Варен знаменитостей всего мира, которые встречались у нее и обменивались любезностями. Ни одна высочайшая особа не могла проследовать через Париж, не пообедав за ее столом, и как только кто-нибудь начинал входить в моду, герцогиня сейчас же изъявляла желание познакомиться с этим человеком. Ей необходимо было увидеть его, заставить разговориться, создать себе о нем представление. Все это чрезвычайно занимало ее, оживляло ее жизнь, питало горевшее в ней пламя надменного и благожелательного любопытства. Едва она уселась, как тот же слуга доложил. «Барон и баронесса де Карбель». Вошла молодая пара, барон лысый и толстый, баронесса – хрупкая, элегантная, жгучая брюнетка. Эта супружеская чета занимала среди французской аристократии особое положение, которым обязана была единственно тщательному выбору своих знакомств. Происходя из мелкого дворянства, не отличаясь ни умом, ни достоинствами, руководствуясь во всех своих поступках неумеренным пристрастием к тому, что признается фешенебельным, безукоризненным и изысканным, посещая только самые знатные дома, выказывая роялистские чувства, набожность и крайнюю корректность, уважая все, что полагается уважать, презирая все, что полагается презирать, никогда не ошибаясь ни в одном пункте светских догм, никогда не отступая ни от одной детали этикета, они добились того, что в глазах многих прослыли сливками великосветского общества. Их мнения составляли в некотором роде кодекс хорошего тона, а их присутствие в чьем-нибудь доме служило ему бесспорным патентом на почтенность. Карбелли были в родстве с графом де Гильруа. «А где же ваша жена?» – с удивлением спросила герцогиня. «Минуту, одну минуту», – попросил граф. «Готовится сюрприз, она сейчас придет». Когда госпожа де Гильруа спустя месяц после замужества вступила в свет, она была представлена герцогине де Мортмен, которая сразу полюбила ее, приблизила к себе и стала ей покровительствовать. 20 лет оставалась неизменной эта дружба, и когда герцогиня говорила «моя малютка», в ее голосе еще слышалось вполне внезапно возникшей и непроходящей влюбленности. У нее-то и произошла первая встреча графини с художником. Мюзадье спросил. «Были вы, герцогиня, на выставке неумеренных?» «Нет. А что это такое?» «Группа новых художников, импрессионистов, в состоянии опьянения. Там есть 2 очень сильных». Знатная дама презрительно бросила. «Не нравятся мне шутки этих господ». Властная, резкая, не допускающая никаких других мнений, кроме собственного, а это собственное основывает только на сознании своего общественного положения, она, не отдавая себе в том отчета, смотрела на художников и ученых как на интеллигентных наемников, которым самим Богом предназначено развлекать светских людей или оказывать им услуги. Во всех своих суждениях об искусстве она исходила лишь от той или иной степени удивления и ничем не объяснимого удовольствия, которое доставлял ей вид какой-нибудь вещи, чтение книги или рассказ о каком-нибудь открытии. Высокая, толстая, тяжеловесная, краснолицая, с громким голосом, она прослыла важной дамой. Так как ничто ее не смущало, она осмеливалась говорить все и оказывала покровительство не только всем низложенным государям, устраивая в их честь приемы, но и Всевышнему, щедро одаряя духовенство и жертвуя на церкви. Мюзадье продолжал. «Известно ли вам, герцогиня, что, по слухам, убийца Мари Ламбур арестован?» Она сразу заинтересовалась. «Нет, не знаю, расскажите». И он стал рассказывать со всеми подробностями. Высокий, тощий, в белом жилете, сверкая алмазными запонками манишки, он говорил без жестов, с тем корректным видом, который позволял ему высказывать весьма рискованные вещи, на что он был большой мастер. Он был очень близорук и носил пенсне, но, казалось, никого никогда не видел, а когда садился, можно было подумать, что весь его костяк изгибается по форме кресла. Его торс в согнутом положении становился совсем маленький и весь оседал, словно позвоночник был резиновый. Заложенные одна на другую ноги походили на две перекрученные ленты, а бледные руки с длинными-предлинными пальцами свисали по обе стороны кресла. Его усы и волосы, артистически выкрашенные с умышленно оставленными седыми прядями, служили предметом постоянных шуток. В то время, когда он рассказывал герцогине, что убийца, обдуманно совершивший преступление, подарил драгоценности, принадлежавшие убитой девке, другой особе легких нравов, дверь гостиной снова распахнулась, и две женщины в белых, легких, как пена, кружевных платьях, обе блондинки, похожие друг на друга, как две сестры, хотя и разного возраста, одна зрелая, другая юная, одна полная, другая худенькая, вошли, улыбаясь, обняв друг друга за талию. Раздались возгласы и аплодисменты. Никто, кроме Оливье Бертена, не знал о возвращении Анетты Гильруа. И когда девушка появилась рядом с матерью, которая издали казалась почти такой же свежей и даже более красивой, потому что, как вполне распустившийся цветок, все еще была ослепительна, а дочь, едва раскрывшийся бутон, только начинала становиться хорошенькой, все нашли их обеих очаровательными. Герцогиня, восторженно хлопая в ладоши, воскликнула. «Боже, как они восхитительны и забавны рядом друг с другом! Посмотрите, господин де Мюзадье, до чего они похожи!» Стали сравнивать, и сейчас же образовались два мнения. Мюзадье, Корбелли и граф де Гильруа находили, что графиня и ее дочь схожи между собой только цветом лица, волосами и особенно глазами. Совершенно одинаковыми у обеих, одинаково испещренными черными крапинками, напоминающими крошечные брызги чернил, упавшие на голубой ирис. Но очень скоро, когда молодая девушка станет женщиной, сходство между ними почти совсем исчезнет. Но, по мнению герцогини и Оливье Бертена, мать и дочь, напротив, во всем были похожи друг на друга, разница только в возрасте. Художник сказал, «Как она изменилась за эти 3 года! Я бы не узнал ее!» И я не посмею теперь говорить ей «ты». Графиня рассмеялась. «Ну вот еще, посмотрела бы я, как вы станете говорить Аннете «вы». Молодая девушка в застенчивом лукавстве, которая уже проглядывала будущее самоуверенность, сказала. «Это я не посмею теперь говорить «ты», господину Бертену». Мать улыбнулась. «Можешь сохранить эту дурную привычку, я позволяю. Вы скоро возобновите знакомство». Но Аннета покачала головой. «Нет-нет, мне неловко». Герцогиня расцеловала ее и оглядывала с любопытством знатока. «Ну, малютка, посмотри на меня. Да у тебя совершенно такой же взгляд, как у матери. Еще немного, и когда ты приобретешь лоск, ты будешь не дурна. Тебе надо пополнеть, не очень, а немножко. Ты худышка». Графиня воскликнула. «О, не говорите ей этого». «А почему?» «Так приятно быть худенькой, я непременно хочу похудеть». Но госпожа де Мартмен рассердилась, забывая в пылу гнева о присутствии девочки. «Вечная история. У вас все еще не выходят из моды кости, потому что их легче одевать, чем мясо. Вот я из поколения толстых женщин, а теперь пошло поколение тощих. Это напоминает мне египетских коров. Решительно не понимаю мужчин. Они притворяются, что в восторге от ваших костяков. В наше время им требовалось кое-что получше». Она замолчала, вызвав общую улыбку, а затем продолжала. «Взгляни на свою маму, малютка. Она очень хороша, как раз в меру. Бери пример с нее». Перешли в столовую. Когда сели за стол, Мюзадье возобновил спор. «А я скажу, что худощавы должны быть мужчины. Они созданы для упражнений, требующих ловкости и подвижности, несовместимых с брюшком. Что касается женщин, это другое дело. Как по-вашему, Корбель?» Корбель находился в замешательстве, потому что герцогиня была толста, а его собственная жена слишком тонка. Но баронесса пришла на выручку мужу и решительно высказалась в пользу стройности. Год тому назад ей пришлось бороться с начинавшейся полнотой, и она скоро с ней справилась. Госпожа де Гильруа спросила. «Скажите, как вы этого добились?» Баронесса стала объяснять систему, которую применяют теперь все элегантные женщины. Во время еды ничего не пить. Лишь через час после обеда можно чашку очень горячего обжигающего чая. Это помогает всем. Она привела несколько удивительных примеров того, как толстые женщины в течение 3 месяцев становились тоньше лезвия ножа. Герцогиня в отчаянии воскликнула. «Боже, как глупо так себя мучить! Вы просто ничего не любите, ровно ничего, даже шампанского!» «Бертен, вы художник, что вы об этом думаете?» «Боже мой, сударыня, я живописец. Я могу задрапировать натуру, мне все равно. Вот на месте скульптора я стал бы жаловаться». «Но вы мужчина, что вы предпочитаете?» «Я слегка упитанную, но изящную женщину, то, что моя кухарка называет славненьким, откормленным цыпленочком. Чтобы он был нежирный, мясистый и нежный». Сравнение вызвало смех, но графиня недоверчиво посмотрела на дочь и тихо проговорила. «Нет, быть худощавой очень приятно. Худые женщины не так стареют». Этот пункт тоже вызвал спор и разделил общество на два лагеря. Впрочем, в одном сошлись почти все. Очень полным не следует худеть слишком быстро. Это наблюдение дало повод произвести смотр знакомым светским женщинам и еще раз высказаться об их грации, их шике и красоте. Мюзаде находил бесподобно очаровательную белокурую маркизу де Лакрист, тогда как Бертен выше всех ставил брюнетку госпожу Мандельер с низким лбом, темными глазами, довольно крупным ртом и ослепительными зубами. Он сидел возле молодой девушки и, вдруг повернувшись к ней, сказал: «Слушай хорошенько, Нанетта. Все, что мы сейчас говорим, ты будешь выслушивать по меньшей мере раз в неделю до самой своей старости. Дней через 10 ты будешь знать наизусть все, что думают в свете о политике, о женщинах, о театральных пьесах и обо всем прочем. Тебе придется только время от времени менять имена людей или заглавия произведений. Когда мы все изложим перед тобой и защитим наше мнение, ты, выслушав нас, спокойно выберешь для себя то, которого будешь придерживаться, и затем тебе уже не надо будет ни о чем думать, останется только отдыхать». Девушка молча подняла на него лукавый взгляд, в котором светился живой юный ум, пока еще не самостоятельный, но готовый сбросить все путы. Однако герцогиня и Мюзадье, которые перебрасывались мыслями как мечами, не замечая, что эти мысли все одни и те же, запротестовали во имя человеческой деятельности и разума. Тогда Бертен стал доказывать, до чего ничтожен, бессодержателен и мелок ум светских людей, даже наиболее образованных, как безразличны они к явлениям духа, до чего необоснованы их взгляды, неустойчивы и сомнительны их вкусы. Он был охвачен тем полуискренним, полупритворным негодованием, которое бывает вызвано сначала желанием блеснуть красноречием, но затем внезапно выливается в ясное суждение, обычно прикрытое благодушием. Художник стал доказывать, что люди, занятые в жизни исключительно визитами и званными обедами, неодолимую силу урока превращаются в беспечные и милые, но банальные существа, которых не волнуют ни тяжелые заботы, ни убеждения, ни большие желания. Он доказывал, что в этих людях нет ни глубины, ни огня, ни искренности, что их духовная культура ничтожна. А ученость – просто внешний лоск, что, в общем, это манекены, выдающие себя за избранных людей или копирующие их жесты. Он доказывал, что чахлые корни их инстинктов вросли в почву условностей, а не в действительность, и потому они ничего не любят по-настоящему. Что роскошь, которой они себя окружают, служит лишь удовлетворению тщеславия, а вовсе не утолению их утонченных потребностей, так как едят они плохо и вина пьют скверные, хотя платят за них очень дорого. «Они живут, — говорил он, — рядом со всем, что есть в мире, но ничего не видят и ни во что не вникают. Рядом с наукой, которую они не знают, рядом с природой, на которую не умеют смотреть. Рядом со счастьем, ибо сами-то они не в силах страстно наслаждаться чем бы то ни было. Они не замечают красоты мира или красоты искусства, о которой толкуют, и даже не верят в нее, потому что им неведомо упоение радостями бытия и духовной деятельностью. Они не способны полюбить что-либо настолько, чтобы эта любовь заполонила все их существование. Не способны заинтересоваться чем-нибудь в такой степени, чтобы их озарила радость понимания». Барон де Корбель счел своей обязанностью выступить на защиту хорошего общества. Он приводил те несостоятельные, но неопровержимые доводы, которые тают перед здравым смыслом, как снег от огня, и которых никак не уловишь. Нелепые, но торжествующие доводы деревенского кюре, доказывающего существование Бога. В заключение он сравнил светских людей с беговыми лошадьми, которые, в сущности говоря, не приносят пользы, но зато поддерживают славу лошадиной породы. Бертен, чувствуя себя неудобно перед таким противником, хранил презрительно учтивое молчание. Но вдруг глупость барона вывела его из себя, и, ловко прервав речь собеседника, он стал подробно рассказывать, как проводит день от утреннего вставания до отхода ко сну благовоспитанный светский человек. Метко схваченные черточки обрисовали невыразимо комичный образ. Все как бы воочию видели перед собой этого господина. В то время как камердинер одевает его, он высказывает некоторые общие идеи парикмахеру. явившемуся побрить его. Затем, собираясь на утреннюю прогулку, он расспрашивает конюхов о здоровье лошадей. Потом проезжает рысцой по аллеям Булонского леса, единственно для того, чтобы раскланиваться со знакомыми. Завтракает в обществе супруги, которая, в свою очередь, выезжала сегодня в карете, и весь их разговор состоит из перечня встреченных утром лиц. Затем посещает до вечера гостиные, чтобы освежить ум общением с себе подобными, обедает у какого-нибудь князя, где обсуждается европейская политика, и заканчивает вечер в танцевальном фойе оперы, где его робкие попытки стать прожигателем жизни невинно удовлетворены одним лишь внешним видом неприличного места. Портрет был необычайно точен, но ирония его никого не задевала. Все за столом смеялись. Толстая герцогиня вся тряслась от еле сдерживаемого желания расхохотаться, и грудь ее слегка вздрагивала. Наконец она сказала: «Нет, право, это ужасно смешно, вы меня уморите». Бертен, все еще возбужденный, тотчас же подал реплику: «О, сударыня, в свете не умирают со смеху, там смеются еле-еле. Из любезности, как того требует хороший тон, делают вид, что веселятся и притворяются, будто смеются. Гримасу смеха воспроизводит довольно удачно, но это не настоящий смех. Пойдите в народный театр, и вы увидите, как люди смеются. Пойдите к простым обывателям, когда они веселятся, и вы увидите, как люди покатываются со смеху. Пойдите в солдатские казармы, и вы увидите, как люди, задыхаясь, хохочут до слез и корчатся на койках, глядя на проделки какого-нибудь штукаря. Но в наших гостиных не смеются. В них повторяют вам. Все фальшиво, даже смех». Мюзадье перебил его: «Позвольте, вы слишком строги. Ведь вы сами, дорогой мой, как мне кажется, не пренебрегаете этим высшим светом, который так хорошо высмеиваете». Бертен улыбнулся. «Да, я его люблю». «Как же так? Я отчасти презираю себя как существо сомнительной породы». «Все это только рисовка», — сказала герцогиня. И когда он стал уверять, что он не рисуется, она закончила спор заявлением, что все художники любят делать из мухи слона. Затем завязался общий разговор, банальный и спокойный, дружеский и сдержанный, касающийся всего понемногу. И так как обед подходил к концу, графиня, указывая вдруг на стоявшие перед ней нетронутые бокалы, воскликнула: «Ну вот, я ничего не пила, ничего, ни капли. Посмотрим, похудею ли я». Герцогиня, рассердившись, хотела заставить ее выпить глоток другой минеральной воды, но все было тщетно, и она воскликнула: «Ах, глупенькая! Теперь из-за дочери у нее голова кругом идет. Пожалуйста, Гильруа, запретите вашей жене безумствовать». Граф, объяснявший в это время Мюзадье устройство, изобретенное в Америке механической молотилки, не расслышал. «О каком безумии вы говорите, герцогиня?» «О ее сумасбродном желании похудеть». Он бросил на жену благосклонно равнодушный взгляд. «Я ведь не привык стеснять ее свободу». Графиня поднялась из-за стола и взяла под руку своего соседа. Граф предложил руку герцогине, и все перешли в большую гостиную, так как будуар был предназначен для дневных приемов. Это была просторная и очень светлая комната. Ее стены в красивых широких панно бледно-голубого шелка, расшитых старинными узорами и окаймленных белыми с золотом багетами, отливали при свете ламп и люстры нежным и ярким лунным сиянием. Портрет графини, работы Оливье Бертенна, висевший здесь, казалось, наполнял комнату своей жизнью. Он был тут у себя дома, и самый воздух гостиной был наполнен улыбкой молодой женщины, прелестью ее взгляда, очарованием ее белокурых волос. И у всех стало почти привычкой, своего рода светским обрядом, подобно тому, как креститься при входе в церковь, каждый раз останавливаться перед портретом и осыпать комплиментами его оригинал. Мюзадье никогда не упускал этого случая. Его мнение, как знатока, облеченного доверием государства, было равносильно официальной экспертизе, и он считал своим долгом неизменно и с глубоким убеждением подтверждать высокое достоинство этой живописи. «Вот», — сказал он, — «поистине лучший из всех современных портретов, какие я знаю. Он полон какой-то чудесной жизни». Граф де Гильруа, постоянно выслушивавший похвалы этому полотну и давно уже уверенный, что обладает шедевром, подошел поближе, чтобы подогреть восторг Мюзадье. И минуты две они наперебой повторяли всевозможные общеизвестные технические термины для прославления видимых и скрытых достоинств этой картины. Все глаза, обращенные на стену, казалось, сияли восторгом, и Оливье Бертен, привыкший к этим похвалам и обращавший на них так же мало внимания, как на вопрос о здоровье при случайной уличной встрече, тем не менее поправил помещенную перед портретом и освещавшую его лампу с рефлектором, которую слуга по небрежности поставил немного криво. Затем все расселись. Граф подошел к герцогине, и она сказала: «Вероятно, мой племянник заедет за мною и выпьет у вас чаю». С некоторых пор у них появились общие желания, которые невзаимно угадывали, хотя еще не обмолвились о них даже намеком. Брат герцогини де Мортмен, маркиз де Фарандаль, почти совершенно разоренный игрою, умер после падения с лошади, оставив вдову и сына. Этот молодой человек, которому теперь было 28 лет, считался одним из самых модных дирижеров котельона в Европе. Его приглашали даже иногда в Вену и в Лондон, чтобы украсить придворные балы несколькими турами вальса. Не имея почти никаких средств, он, благодаря своему положению, имени и родственным связям, чуть не с королевскими домами, являлся одним из тех избранных парижан, знакомства с которыми больше всего добиваются и которым больше всего завидуют. Эту еще слишком юную славу, добытую на поприще танцев и спорта, необходимо было укрепить и после богатой, очень богатой женитьбы сменить светские успехи на политические. Стоит только маркизу пройти в депутаты, и он тем самым сделается одним из толпов будущего престола, одним из советников короля и одним из главарей партии. Герцогиня, располагавшая точными сведениями, знала об огромном состоянии графа де Гильруа, расчетливого скопидома, занимавшего обыкновенную наемную квартиру, тогда как он мог бы жить на широкую ногу в одном из прекраснейших парижских особняков. Она знала об его неизменно удачных спекуляциях, об его тонком нюхе в финансовых делах, об его участии в самых доходных предприятиях, пущенных в ход за последнее десятилетие, и ей пришла мысль женить своего племянника на дочери нормандского депутата, которому этот брак мог бы дать преобладающее влияние в аристократическом обществе, окружающем принцев. Гильруа, взявший за женой большое приданное и ловко умножавший собственное прекрасное состояние, лелеял теперь новые честолюбивые планы. Он верил в возвращение короля, и ему хотелось в надлежащий момент использовать это событие как можно лучше. Как простой депутат, он не имел большого веса. Но в качестве тестя маркиза де Фарандале, предки которого были верными и любимейшими приближенными французского королевского дома, он выдвигался в первые ряды. Сверх того, дружба герцогини с его женой придавала этому союзу характер интимной близости, что также было очень важно, и, боясь, что маркиз может встретить другую девушку, которая ему вдруг понравится, граф выписал свою дочь, чтобы ускорить ход событий. Госпожа де Мортмен, предугадывая его планы, безмолвно им содействовала, и в этот день, хотя ее и не уведомили о внезапном возвращении девушки, она посоветовала племяннику заехать к супругам Гильруа, чтобы затем постепенно приучить его бывать в этом доме почаще. В первый раз граф и герцогиня заговорили намеками о своих желаниях, и когда они расставались, договор о союзе между ними уже был заключен. На другом конце гостиной раздавался смех. Господин де Мюзадье рассказывал баронессе де Корбель о приеме президентом республики какого-то негритянского посольства. Но тут доложили о приезде маркиза де Фарандаля. Он появился в дверях и остановился. Быстрым привычным жестом вставил в правый глаз монокль, как будто желая рассмотреть гостиную, куда попал впервые, а также, может быть, для того, чтобы подчеркнуть свое появление и дать присутствующим время разглядеть его. Затем неуловимым движением щеки и брови он сбросил стеклышко, висевшее на черном шелковом шнурке. Поспешно направился к госпоже де Гильруа и, глубоко поклонившись, поднес губам протянутую ему руку. Он поцеловал также руку своей тетки, затем пожал руки всем остальным присутствующим, переходя от одного к другому с изящной непринужденностью. Это был молодой человек высокого роста, с рыжими усами, уже немного полысевший, с выправкой военного и с замашками английского спортсмена. При взгляде на него чувствовалось, что это один из тех людей, которые работают головой меньше, чем прочими частями тела, и любят только такие занятия, при которых развиваются физическая сила и подвижность. Однако он был образован, так как давно изучал и с великим напряжением ума до сих пор продолжал изучать все то, что ему впоследствии могло пригодиться. Историю, тщательно зазубривая даты, не углубляясь в смысл событий и необходимые депутату элементарные сведения из политической экономики. Азбуку социологии, приспособленной для правящих классов. Мюзадье уважал его, говоря, этот человек пойдет в гору. Бертен ценил его ловкость и силу. Они посещали один и тот же фехтовальный зал, часто вместе охотились и встречались в аллеях Булонского леса, катаясь верхом. Общность вкусов вызывала в них симпатию друг к другу, устанавливала ту инстинктивную масонскую связь, какую создает между мужчинами любая тема для разговора, одинаково приятна тому и другому. Когда маркиза представили Аннетте де Гильруа, он сразу же заподозрил о теткиных комбинациях и, поклонившись девушке, окинул ее быстрым взглядом знатока. Он нашел ее миленькой и, главное, многообещающей. Ведь он на своем веку продирижировал таким множеством котельонов и так хорошо разбирался в девушках, что мог с первого взгляда предсказать их будущую красоту, как эксперт, пробующий молодое вино. Обменявшись с нею всего лишь несколькими незначащими фразами, он подсел затем к баронессе де Корбель и принялся вполголоса сплетничать с нею. Гости удалились рано, и когда все разъехались, когда девушка легла спать, лампы были погашены и слуги поднялись в свои комнаты, граф де Гильруа, шагая по гостиной, где горели только две свечи, долго еще не отпускал дремавшую в кресле графиню, развивая перед нею свои надежды, подробно объясняя, как надо действовать, предусматривая всевозможные комбинации, шансы и принимая необходимые предосторожности. Было уже поздно, когда он ушел к себе, весьма довольный своим вечером и бормоча: «Мне кажется, дело слажено».